Глава 4. Динка. На следующее утро я проснулась от детских голосов. «Егор, так нечестно!» — отчетливо сказала девочка прямо у меня над ухом. «Сейчас моя очередь!» — отозвался мальчик. Я оторвала голову от подушки, протерла глаза и огляделась. Кирилла не было. В приоткрытое окно дул прохладный ветер, перебирая складки тюля. К антимоскитной сетке прилипла чья-то любопытная загорелая физиономия. «Привет!» — сказала я. Физиономия ойкнула и исчезла. Под окном раздался шепот и мышиное шуршание. Я прошлепала босыми ногами на кухню, заварила чай. В этой комнате на окне не было сетки. Открыв его нараспашку, я вернулась на стул, села к окну спиной и громко сказала. «Между прочим, есть вафли. Вкусные!» Некоторое время было тихо. Затем я видела отражение в дверце микроволновки. Над подоконником медленно поднялась коротко стриженная голова, а из-за нее вынырнула другая, с хвостиком на макушке. Это выглядело так, словно двухголовый змей Горыныч сражается сам с собой за право первым получить лакомство. «Шоколадные?» — пискляво спросили сзади. «На топлёном молоке». «Топлёные у нас у самих есть», — разочарованно отозвались от окна. Тут я рискнула обернуться. Брат и сестра, несомненно, темноволосые, кореглазые. Казалось, даже веснушки у них рассыпаны в одних и тех же местах. Мальчишке на вид лет 12, его сестре не больше 10. Но, наблюдая, как резво она перелезает через подоконник, я догадалась, кто у них за главного. Она протянула мне руку, как взрослая, и представилась. «Стефания». Следом за ней рискнул забраться в комнату и ее брат. «Егор», — он шмыгнул. «А где вафли?» Они очень быстро освоились и, хрустя, стали наперебой рассказывать, как им живется на озере. Я узнала, что у них есть взрослый друг Настя, у которой машина умеет ездить без водителя, и что они ловили белку, и что в озере плавает подводная лодка, а у Гордея Богдановича есть настоящее ружье, из которого можно застрелить медведя. Мы вместе позавтракали, и они любезно согласились провести экскурсию по окрестностям. Выходя, наткнулись на Кирилла, который, чуть запыхавшись, возвращался из леса. «Мы на прогулку». Я замешкалась, прежде чем поцеловать его на глазах у детей. «Не заблудитесь», — шутливо сказал он. Стефания сердито уставилась на него. «Мы не заблуждаемся. Мы здесь все знаем». Он с улыбкой кивнул, но я видела, что его мысли чем-то заняты. Пару дней спустя я почти освоилась. Семья Стеши и Егора приехала в Озерный 1 июня. Про родителей они пробурчали что-то невнятное и явно не стремились знакомить меня с ними. У меня сложилось впечатление, что те работали переводчиками или кем-то вроде этого. Странный образ жизни они вели, говоря по правде. Никогда не гуляли вместе с детьми. Не купались, не ходили в лес. Сеть в Озерном работала с перебоями. Дети сообщили, что чуть не каждый день они вынуждены по вечерам уезжать, чтобы... Тут оба прикусили языки и переглянулись с видом людей, выболтавших лишнее. Я не стала заострять на этом внимание. У меня хватало своих собственных тайн, чтобы допытываться о чужих. Да и что такого они могли скрывать? Иногда, забыв обо мне, дети обсуждали королевства Арден и Элмор, торговлю с гномами, доспехи и талисманы. Временами переходили на сленг, из которого я не понимала почти ни слова. Они требовали от меня ответа, кем бы я хотела стать, темным эльфом или орком, а на мое возражение, что я предпочла бы остаться человеком, набрасывались на меня, ожесточенно доказывая, что это никуда не годится. Родители предоставили им поразительную свободу. Их, кажется, вообще ни в чем не ограничивали. «Идите куда хотите, делайте, что пожелаете». Удивительное дело. Эти малявки были очень дружные. Не такая уж частая история для брата с сестрой. Их коттедж стоял на нижнем берегу, широкий, в 5 окон, обращенных к озеру. Иногда родители выползали на веранду, ну и в креслах-качалках сидели с ноутбуками на коленях, словно приросли к своим лэптопам. Я совсем ничего не понимала в этих людях, будто не замечавших красоты окрестных мест. Они казались мне пришельцами с другой планеты. Еще один дом занимала девушка, та самая Настя. Я подошла к ней на берегу, но получила в ответ холодный взгляд и приветствие сквозь зубы. Кирилла она и вовсе игнорировала, даже не смотрела в его сторону, однако к детям относилась тепло, и за это я прощала ей высокомерие и некоторое самодовольство. Есть такие люди, которые в любое помещение входят с уверенностью, что преображают его собой к лучшему. Недолюбливаю таких. Наверное, за то, что у них есть основания так считать. Стеша с Егором прожужжали все уши мне и Кириллу о том, какая потрясающая машина у их подруги. Их поразил немудрёный фокус с дистанционным управлением. Хонда сама заводилась, проезжала несколько метров и останавливалась там, где требовалось. Если на чистоту, я тоже впечатлилась. Но Кирилл разъяснил, что это не так сложно исполнить, как кажется. «Напичкала ее электроникой», — сказал он, пожав плечами. «Нет в этом особого смысла. Чисто развлечься». Лицо у Насти было правильное, но скучное, как у куклы. А вот тело изумительное, спортивное, но не перекачанное, с длинными ногами и тонкой талией. И красивые плечи. Прямо-таки отличные плечи, особенно для пловчихи. Мне ужасно хотелось ее нарисовать, но просить Настю поработать натурщицей не стоило и пытаться. Да и какой из меня художник? Так, любитель мазила. Однако уже на второй день я взялась за мольберт. У меня руки чесались написать самый, что ни на есть, слащавый пейзаж, озеро, лес, облака над лесом. И тут неожиданно выяснилось, что у Кирилла аллергия на акриловые краски. «У меня и на клей для обоев была такая реакция», — сказал он, почесывая розовое пятно на щеке. Оно стремительно краснело, по шее расползались два таких же. Выход нашелся быстро. В 100 метрах за коттеджем стоял сарайчик, довольно крепкий и даже закрывающийся на ключ. Там хранились лыжи и самокаты, велосипеды, принадлежности для рыбалки и разнообразный туристический хлам. Я обнаружила внутри коврики для йоги 6 штук, аккуратно свернутых в рулоны, раскатала их и сложила в импровизированный топчан. Туда-то мы и перетащили принадлежности для рисования. К концу переезда Кирилл выглядел так, что я прогнала его и сама разобрала свои вещи. Третий дом принадлежал нелюдимой тетке лет 50. Эту я даже толком не разглядела. Она исчезала рано, бродила по лесным тропам днями напролет, и только вечером в ее окнах ненадолго загорался свет. Пару раз мы замечали друг друга издалека. Она сворачивала в сторону и исчезала, приветственно махнув рукой напоследок, чтобы ее поведение не выглядело грубостью. 2 коттеджа стояли пустыми. Еще в одном жили муж и жена, которых я увидела мельком, когда они паковали вещи. А на следующий день после их отъезда в дом вселилась странная парочка. 2 мужчин, один огромный как бык, бритый тип, заросший жирком. Этот явно решил сбросить лишний вес и занимался как подорванный. С утра бегал вокруг озера, потом отжимался на полянке, приседал, подпрыгивал, махал ручищами и подтягивался на турнике, который опасно провисал под его тяжестью. 2-го рассмотреть не успела. Во взрослой жизни я освоила одно простое правило. При первой возможности надо подглядывать, шпионить, запоминать и быть готовым использовать то, что узнал. Информация — единственная ценность, которая была мне доступна. Ее нужно собирать при каждом удобном случае, а лучше — создавать случай самой. В прибое я забыла об этом, расслабилась. Существовала сама по себе, не интересовалась ни Оксаной, ни ее мужем. И к чему это привело? Не появись там Кирилл, ревнивая баба придушила бы меня ночью подушкой и скормила фермерским свиньям. Люблю подсматривать за людьми, когда они об этом не догадываются. Мало кто держит лицо, оставшись в одиночестве. У женщин сползают вниз уголки рта, щеки текут, как у подтаивших снежных королев. Но и глаза смягчаются. Мужчин мне по понятным обстоятельствам за последнее время почти не довелось видеть. Но я знаю, что они могут меняться до неузнаваемости. Смотришь на какого-нибудь спящего шерстяного волчару, а из него лезет печальный ежик и фыркает. Пока Кирилл спал, я выскользнула из дома и пробралась к коттеджу мужиков. Возле расчищенной площадки росла старая черемуха. Я огляделась, вскарабкалась по стволу, цепляясь за сучки, и уселась на ветке поближе к стволу. От посторонних взглядов меня закрывали листья. Да и люди редко поднимают глаза вверх. Ждать пришлось недолго. Как я и думала, первым вышел Бирюк. Размялся, попрыгал, зачем-то растер затылок, а затем стянул футболку. Тут меня ждало два открытия. Во-первых, оказалось, что на нем не грамма жира, сплошные мускулы. Бирюк подвесил на моем дереве мешок и давай пританцовывать перед ним и лупить его, что было сил. Прямо машина для убийства. Бедная черемуха тряслась подо мной точно колосок. Я обхватила ствол крепче, чтобы не упасть. Представила, как от ударов облетят все листья, и я откроюсь во всей красе, будто русалка на ветвях. Еще кота не хватает, но будь здесь кот, бедняга давно орал бы, вцепившись когтями в кору. Во-вторых, на мужике не было татуировок. Я-то хотела поглазеть, что за портаки он набил себе за годы бурной молодости, но меня ждало разочарование. Шрамов у него хватало, а вот наколок не было. Я про себя назвала его Буром. Бурый — подходящее слово для этого типа. В нем и земля, и неподвижный валун, и хищный зверь. Хлопнула дверь, из дома вышел, подтягиваясь, его сожитель со стаканом то ли молока, то ли кефира. Наблюдая за ними сверху, я решила, что эти двое все-таки не пара, а приятели. Этот второй рядом с Бурым казался натуральным дрящом, но вообще парень как парень. Чем-то на Кирилла похож, только поразвинченнее, что ли. Расслабленнее. В Кирилле все-таки чувствовалась внутренняя напряженность, и я уверена, что причина была не во мне. «Ну, как успехи?» — поинтересовался парень, обходя кругом приятеля, с которого лил пот. «Уже проработал дальтовидную?» «Макар, а Макар?» — прохрипел Бурый. «Шел бы ты тренироваться!» Я поморщилась. «Что за имя такое?» Зато сразу ясно, что парню меньше 30, даже не надо в лицо заглядывать. Только с 90-х пошла мода называть детей разными диковинными именами. До этого, насколько я знаю, за партами сидели дружными рядами Лены, Светы, Иры, Наташи, да изредка Алочки. У мальчиков выбор был побогаче, однако и в списке мужских имен Макаров не было, могу поклясться. Я родилась в 97-м. Мама хотела назвать меня Кристиной, но тогда еще была жива бабушка. Она сходила в ЗАГС и записала меня Диной. Мать взбеленилась, но было поздно. «В честь Асеевской Динки», — с упрямым спокойствием твердила бабуля. Зная мать, голову дам на отсечение, что бесилась она, потому что не читала книжку и была уверена, что таким образом бабуля ткнула ей в нос ее же невежеством. И знаете, что самое забавное? Что за все последующие годы она так и не удосужилась ее прочесть, даже после бабушкиной смерти. Для бабули я всегда была Динкой. Дину она не признавала. Когда наступали каникулы, в первый же день мы с ней отправлялись в кафе. Бабуля заказывала рюмочку коньяка, это для сосудов, рыбонька, и смаковала ее, пока я расправлялась с эклерами под кофе. За первой рюмочкой следовала вторая, за второй еще одна, и из кафе бабуля выбиралась в изрядном подпитии. «Рыбонька, я, кажется, надралась», — сообщала она аристократическим тоном. «Но сегодня такой день, день твоей свободы». Я была с ней совершенно согласна. «Опять с этой алкоголичкой шарахалась!» — злобно кричала вечером мать. «От тебя ее дрянью воняет!» Дрянью мать называла духи «Ландыш серебристый», которые бабушка обожала и щедро орошала себя перед торжественными выходами. Но никакие вопли не могли испортить радости от нашего с бабулей кутежа. Парень отпил кефир. «Я с утра не способен к спорту. Кстати, помнишь Марту? Всех твоих девиц запоминать?» «Да нет! Марту из Беловодья, рыжую!» «А, малявку!» Бирюк чему-то обрадовался. «Такую забудешь. А что? Помнишь, как мы ее встретили?» Тут спортсмен внезапно перестал колотить грушу и как-то странно застыл, будто к чему-то прислушивался. «Ага», — кивнул Русый. «Вот-вот». «И давно?» — непонятно спросил Бирюк. «Где-то с полчаса, но проще узнать у нее самой». Он поднял голову и вежливо сказал. «Сударыня, вас не затруднит спуститься?» С такой легкостью меня раскрыли впервые. Размышляя, где прокололась, я спрыгнула со своей ветки на нижнюю, повисла на согнутых ногах вниз головой, крутанулась и встала перед ними. Бирюк фыркнул без всякого дружелюбия. Глаза темно-карие, широкий нос перебит, да не один раз. Насмотрелась я на такие носы, рожа небритая, разбойничья. Его приятель рассматривал меня насмешливо, склонив голову на бок. Ничего примечательного в его внешности не было, кроме цвета глаз. Серые, очень светлые. Радужка оставалась того же оттенка, когда на нее падало солнце, хотя у сероглазых я не раз замечала, она меняется от голубого до зеленого. Ясногородский, большой любитель камней, показывал мне как-то один из своих перстней с прозрачным серым камнем. К тому времени он уже немного рассказывал мне о них, и я была уверена, что это горный хрусталь. «Ты почти права», — сказал Ясногородский. «Камень-обманщик, называется раухтопаз, но не имеет отношения к топазам. Он — дымчатый кварц. Между прочим, раньше считалось, что может сводить владельца с ума и вызывать темные силы, разумеется». «Темные силы, значит?» «Наши имена вам, без сомнения, известны», — сказал парень. Я кивнула на Бирюка. «Его нет». «Сергей», — буркнул тот. «Таращится, как солдат на вож. Чуть дернешься, разотрет пальцем». «Инна», — соврала я, не задумываясь. «Что привело вас на нашу рябину, Инна?» — осведомился русый. «Это ольха», — сказал бурый. «Это черемуха», — поправила я. «Извините». Оба задрали головы, рассматривая мое дерево. «А где ягоды?» — прогнусавил Бирюк. «В июле». Русый засмеялся, и я невольно улыбнулась. Он вызывал безотчетную симпатию, и, поймав себя на этом, я мигом насторожилась. Эти двое — враги, как и все вокруг. Покупаясь на чье-то обаяние, вы даете собеседнику кредит доверия. А доверять никому нельзя. «Извините, если помешала». Я поковыряла ножкой землю. «Мне как-то неловко было появляться на глаза, когда вы...» Я кивнула на Бирюка. «Начали заниматься. Как будто я подглядываю». На лицах обоих явственно отразилась уверенность, что именно этим я и занималась. Какие неприятные люди. Разрываясь между желаниями узнать об этих двоих побольше и держаться от них подальше, я все же протараторила. «Мне пора, извините еще раз, хорошего дня, приятно было познакомиться». И даже вполне искренне покраснела под пристальным взглядом парня. Сунула руки в карманы спортивных штанов и пошла к озеру. Слух у меня почти такой же хороший, как обоняние. Так что я прекрасно расслышала, как русый сказал мне вслед. «Даже врет в точности, как Марта». Происшествие с этими двумя выбило меня из колеи, вернее, как раз вернуло в привычное состояние настороженности. Я слишком расслабилась в компании Кирилла за эти дни. Перестала просчитывать, с какой стороны можно ждать нападения. Нехорошо. Чтобы хоть что-то взять под свой контроль, я решила узнать, какими маршрутами ходит мой новый друг. Не то чтобы он отказывался брать меня с собой. Как-то получилось, что пока я спала, он гулял. Днем наступала его очередь отсыпаться, в то время как я рисовала возле сарая. Кирилл явно привык долго бродить в одиночестве. Я не навязывала свою компанию. Но меня не оставляло чувство, что если бы я и попыталась это сделать, потерпела бы неудачу. Общаться мы начинали со второй половины дня, а основная часть приходилась, откровенно говоря, на начало ночи. Мне было с ним легко. Он не грузил меня проблемами, не жаловался на первую жену, которая не дает видеться с ребенком. Думаю, никакой первой жены у него и не было. Немного рассказывал о себе. Работал программистом в какой-то крутой конторе, название которой я забыла сразу, как только он его произнес. Родился и вырос в Москве. Жил один в своей собственной квартире. Держал огромный аквариум во всю стену, заполненный рыбками, похожими на жар-птиц, за которыми в его отсутствие ухаживал специальный аквариумный человек. Время от времени срывался с места и летел в другую страну на выступления каких-то андеграундных рок-групп, игравших электропанк, техно и все в таком духе. Он даже побывал в Америке, чтобы попасть на концерт, который давали Prodigy вместе с Linkin Park. Я слушала его, открыв рот. Перелететь через океан, чтобы попасть на концерт любимой группы. Мне сложно даже вообразить тот уровень дохода, который позволил бы мне так же запросто перемещаться по всему земному шару в поисках того, что приносит удовольствие. Но главное — не деньги. Уж в этом-то я могла себе признаться. Уровень внутренней свободы — вот в чем было между нами различие. Я младше Кирилла на 8 лет, но отчего-то застряла во времени и мире моей матери, где заработанное нужно было прятать в кубышку, а путешествие в другую страну на несколько дней расценивалось как блажь. «Как начнешь получать зарплату, первым делом откладывай», — учила мать, когда была в хорошем расположении духа. А в плохом просто орала, что кормит дармоедку. После рассказов Кирилла о концертах я брякнула, что мне нравятся Шакира и Тейлор Свифт. «Ну, думаю, сейчас корчит рожу». Вместо этого он засмеялся, стал требовать, чтобы я станцевала для него танец живота под латартуру, и понятно, чем дело кончилось. После того, как меня постыдно разоблачили на черёмухе, я вернулась в коттедж и сразу юркнула в кровать. Может, поваляться до полудня и потом остаток дня бездельничать? Но тут проснулся Кирилл. «Дин, ты спишь?» Я сонно пробормотала, что гуляла, но теперь опять засыпаю. Что было почти правдой. Но сквозь ресницы, наблюдая, как Кирилл готовится к прогулке, даже не позавтракав, вспомнила о своих планах. Собрался он быстро, как в армии. Покрутил шеей, размялся. Сунул ноги в трекинговые ботинки и был таков. Не он один умеет быстро одеваться. 3 минуты спустя я шла следом, держась за деревьями чуть поодаль. Бабуля часто с гордостью говорила, что из меня получился бы идеальный охотник или следопыт. Мы с ней ходили вместе за грибами. Я исчезала, а она должна была угадывать, с какой стороны я появлюсь. Мне удавалось провести ее 4 раза из 5, а уж бабушка умела слышать лес как никто. Но Кирилл, к моему удивлению, не стал углубляться в ельник. Сделав широкий полукруг, он вернулся к лагерю и вышел возле коттеджа пловчихи. Я слышала их голоса с той стороны дома, что выходила на озеро. Пыталась подкрасться ближе, но под ногами, как назло, зашуршал гравий. Темно-синяя машина стояла у входа возле кустарника, усыпанного нежными розовыми бутонами. Багажник поднят, но в нем ничего, кроме обычных принадлежностей автомобилиста. Канистра с умывайкой, щетки, огнетушитель, аптечка. Я спохватилась, что голоса стихли. Раз и выключили одну из дорожек, оставив только шум деревьев. Мимо, насвистывая тихонько под нос, прошел Кирилл. Я едва успела присесть за машину. Из приоткрытой двери повеяло нежным цветочным ароматом. Кирилл выглядел спокойным и удовлетворенным, как будто условился с пловчихой о чем-то приятном. «Забили время для встречи», — подумала я. Не испытала ни ревности, ни отвращения, только злое разочарование. За какую же дуру они оба меня держат? Когда шаги Кирилла стихли, я выбралась из-за машины и пошла туда, где осталась Анастасия. Гравий хрустел под ногами оглушающе громко. На середине озера снова болтались рыбаки. Их лодчонка то появлялась, то исчезала в голубом просвете между кустами. Перед домом ее не оказалось. Склон в этом месте спускался уступами, и на каждой широкой земляной ступени для укрепления почвы росли можжевельники и что-то хвойное, стелющееся, широкими разлапистыми ветками, похожее на ползучую голубую ель. Я подняла взгляд на окна, уверенная, что она наблюдает оттуда за мной, но и окна были пусты. Тогда я демонстративно уселась на склоне между 2 можжевеловыми кустами, закатала штанины, чтобы ноги загорали. Бабуля называла мою бледность аристократической. Мать говорила «синюшная, как покойница». Думаю, мать была ближе к истине. Я сидела и размышляла, как мне применить новое знание. Вы можете решить, что я сделала слишком далеко идущие выводы из мимолетного эпизода, но очень уж значительное у Кирилла было лицо. И в то же время умиротворенное. С таким лицом не выслушивают согласия одолжить велосипед или, не знаю, ракетки для бадминтона. Солнечный зайчик попал мне в глаз. Я зажмурилась, отклонилась в сторону, не понимая, от чего отражается солнце. Передо мной были только кусты. Слюдяная пластинка? Осколок от разбитой пивной бутылки? Я сползла ниже по склону. Не люблю загадок. От них одни неприятности. Странно я, должно быть, выглядела со стороны, пробираясь, точно перевернувшийся на спину паук, среди ползучих голубоватых побегов. Сначала я увидела ноги. Ноги в кедах, совершенно белых кедах, очень чистых. Из-за их чистоты я, наверное, и подумала первым делом про манекен, ведь живой человек не может бродить по земле среди иголок и не испачкать обувь. Манекен валяется среди кустов. Что же здесь удивительного? Мозг еще цеплялся за это объяснение, но я уже видела и длинные ноги в голубых джинсах, тоже очень чистых, и футболку со скомкавшейся надписью, от которой можно было разобрать лишь отдельные буквы. Но я знала, что там написано. «Я всегда права», и чуть ниже «тег», но это не точно. «Но это не точно», — сказала я себе. Запрокинутое лицо, широко открытые глаза со жгутиками красных прожилок. Странно, но когда она была жива, казалась мне надменной красивой куклой, а сейчас, погибнув, стала совершенно живым человеком, просто почему-то мертвым. Я плохо объясняю. Соображала я куда лучше. Спустившись к девушке, проверила пульс на руке и на сонной артерии. Пульса нет, на губах пена. Я достала телефон, включила фонарик, посветила ей в зрачки, хотя и не была уверена, что в этом есть какой-то смысл, раз глаза у нее открыты. Никакой реакции. Тег отменялся. Она была неживая, это точно. Вы хотели отгадку, Дина Владимировна? Вот вам отгадка. Неприятности случаются не из-за вопросов, а из-за ответов. На расстоянии ладони от светловолосой головы валялись солнечные очки-авиаторы. Они очень шли Насте, и я с трудом удержалась от идиотского желания надеть их ей, чтобы закрыть покрасневшие белки глаз и чтобы она снова стала красивая, как была. Под ногой у меня обломанная ветка щетинилась сухими желтыми иглами. Я поползла наверх, заметая как веником следы ладони и обуви. Добравшись до площадки, сунула ветку под густой можжевельник. Рыбаки так и сидели в лачонке, точно фигурки над голубым циферблатом, появляющиеся в урочный час. Все выглядело как обычно. Сверху разглядеть тело было невозможно, а очки я перевернула стеклами вниз перед тем, как убраться оттуда. Я ушла в лес, села под огромной сосной и стала думать. Мой бойфренд убил девушку. У меня больше язык не поворачивался называть ее плавчихой. Он задушил ее и скатил тело вниз по склону, где его закрывали кусты. Но машина с открытым багажником осталась на месте, как и все ее вещи. Уборщица придет готовить коттедж к приезду новых клиентов, забеспокоится, обойдет его вокруг и обнаружит Настю. На что он рассчитывал? Зачем он ее убил? Теперь ясно, что он привез меня сюда не просто так, из внезапно возникшей острой симпатии, ха-ха, а для отвода глаз. Кем Настя ему приходится? Сестрой? Или девушкой, с которой он расстался? «Жена!» — осенила меня. Бывшая, с которой они что-то не поделили, квартиру, ребенка или бизнес. Он приехал сюда за ней следом, взяв в компанию молодую дурочку, чтобы Настя не слишком забеспокоилась, и все это время они делали вид, что незнакомы. У них были чертовски плохие отношения, раз за эти дни ни тот, ни другая себя не выдали. Перед отъездом Насти он все таки убедил ее что-то обсудить. И убил. Легко и быстро, в двух шагах от меня, пока я сидела за машиной и представляла, как они кувыркаются в постели. Что мне делать? Любой нормальный человек сказал бы сообщить о своей находке. Ненавижу нормальных людей, ограниченных, как белые мыши, своим ничтожно малым опытом в стеклянной банке благополучного существования, ни шагу ни вправо, ни влево, всегда имеющих наготове правильные ответы, которые они суют тебе под нос, как 10-рублевую монету нищему, с таким видом, словно осчастливили его 1000-й купюрой. Правда в том, что как только здесь появится следователь, меня возьмут вместе с Кириллом. Плевать все хотели на мой лепет о непричастности. Пробьют богатую биографию Дины Чернавиной и добро пожаловать в знакомый мир. Убила с любовником его бывшую жену, рассчитывая на долю от продажи загородного дома или что там у них?» Над головой тоскливо прокричала птица, словно лишилась и птенцов, и гнезда. «Некуда мне деться с озерного хутора. Бежать? Без машины, без денег? Меня будут разыскивать как соучастницу. Черт бы побрал Настю! Позволила себя убить, как последняя курица!» Беда в том, что я не могла позволить ей гнить на склоне. Нормальные люди были правы. Я встала. Пора идти на базу. Вот же бедняги, еще и им не хватало такой рекламы. Сбегая вниз по тропе, я в последнюю секунду вновь свернула к Настиному коттеджу. У меня возникла идея. Я сделаю вид, будто обнаружила тело только что. Завяжу так, чтобы услышали рыбаки и родители Стеши с Егором на дальнем берегу. Вон они сидят в своих креслах-качалках, неподвижные, как восковые фигуры. Нужно только придумать повод, объясняющий, зачем я отправилась к Настиному дому. Может быть, что-то случайно забросила в заросли? Ключи? Да, хорошая мысль. Я начала мысленно проговаривать свою фальшивую историю и остановилась, как вкопанная. Распахнутая прежде дверь коттеджа была плотно закрыта. Машина исчезла. Что за фокусы? Быстро обойдя коттедж, я сбежала вниз, цепляясь за колючие ветки можжевельника. Тела не было. Ни тела, ни авиаторов. Я очень спокойно и неторопливо огляделась, проверяя, на том ли месте нахожусь. Ветки вокруг не были примяты. Ни углублений на земле, ни следов. Ничего, совершенно ничего не говорило о том, что час назад здесь убили человека. В книжках герои, столкнувшиеся с чем-то необъяснимым, начинают подозревать себя в психическом расстройстве. Никогда этого не понимала. Или ты уверена, что находишься в своем уме, или нет? С моими мозгами все было в порядке. Здесь лежало тело. Теперь оно исчезло. Пока я мучилась угрызениями совести, кто-то унес его и замаскировал следы. Под можжевельником обнаружилась моя засохшая желтая ветка. Один из рыбаков в лодке встал и смотрел в мою сторону. Я помахала ему веткой, широко оскалившись, и он взмахнул в ответ своей панамой. Шторы были задернуты. Я точно помнила, что когда была здесь в первый раз, на меня смотрели глубокие провалы окон. После этого запертая дверь уже не могла меня удивить. Коттедж выглядел покинутым. Когда я вернулась, Кирилл на кухне гремел посудой. «Мясо свежее привезли!» — крикнул он, высунувшись на секунду в коридор. «Индюшатину! Ты заметила, что в Карелии индюшатина страшно популярна? Кстати, если тебя интересует, из нее получится бифстроганов. Юхимовна предлагала котлеты, но мне они надоели. А тебе?» «И мне», — сказала я и улыбнулась. Кирилл поцеловал меня в лоб. «Чем занималась? Я думал, ты будешь дрыхнуть до полудня». Порисовала немного, прогулялась, познакомилась с обитателями восьмого коттеджа. «Как они, вменяемые?» Я пожала плечами. «В таких местах вменяемым считается тот, кто не мешает жить соседу». Кирилл засмеялся. «Кстати, о соседях. Я переместилась так, чтобы видеть его лицо. Настя уехала, что ли? Я зашла к ней попросить утюг, а все закрыто». «Понятия не имею». Нет, он не изменился в лице. И стук ножа по разделочной доске остался таким же равномерным, как был. Я поймала его дружелюбный открытый взгляд, сказала, что поваляюсь с книжкой, и сбежала. Мне нужно было хорошенько подумать. Сыщики. «Как ты узнал, что девица на дереве?» — спросил Сергей. Илюшин ухмыльнулся. Видел из окна, как она забиралась. «Утром поднялся раньше тебя, побрел в туалет, смотрю в окно. Ба, красотка лезет по стволу, как обезьяна. Вскарабкалась с такой скоростью, будто всю жизнь бегала по пальмам за кокосами. И ничего мне не сказал. Может, я надеялся, что она спрыгнет тебе на голову. Но занятная барышня, согласись». Бабкин хмыкнул. «Да уж, занятная. Подальше бы держаться от таких барышень». Ей удалось поразить его дважды за короткое время. Во-первых, когда она исполнила акробатический номер, спускаясь с черёмухи. «Это было эффектно», — сказал потом Макар, и Сергею оставалось только кивнуть. «Может, девчонка из цирковых?» А второй раз он опешил, когда она, спрыгнув, потопталась на месте и вдруг как-то уменьшилась. То ли голову вжала в плечи, то ли сутулилась, Сергей не успел отследить, но только с нее одним махом слетело лет 5. Некоторые его знакомые дамы за такую способность отдали бы многое. До сих пор единственным человеком, способным проделать такой фокус, был только Макар. Теперь перед ними стояла бледненькая девчушка лет 17. Трогательно беззащитный взгляд, обиженно припухшие губы. На лице написан испуг. «Дяденьки, не бейте!» И только когда она коротко и неожиданно хмуро зыркнула на засмеявшегося Илюшина, все встало на свои места. «Недостаточно ты, малышка, отработала трюк», — злорадно подумал Бабкин. «Надеюсь, за это и не собираешься ухлёстывать». Он забрал у Илюшина турку, в которую тот пытался сварить какую-то бурду, и вылил в раковину. «Девчонка — стреляный воробей, хоть и прикидывается наивной». Тот пожал плечами. «Не в моем вкусе. К тому же она с бойфрендом». «Ты, я так понимаю, навострил лыжи к прекрасной Анастасии?» — флегматично поинтересовался Бабкин, наблюдая, как Макар ищет свежую футболку. «Кофе на тебя не варить?» Илюшин потянулся. «Варить. Прекрасная Анастасия варит такое. Короче, кофе — не ее сильная сторона». Сергей, закрыв дверь за Макаром, для начала отправился к базе и позвонил оттуда Маше. Жена сообщила, что пьет с филологами, и Бабкин помрачнел. Не на это он рассчитывал, отправляя ее в Саратов на круглый стол переводчиков. Филологи представились ему тщедушными, изнеженными мужчинами со склонностью к беспорядочным связям. Однако Машиными собутыльниками оказались какие-то профессор с женой Натальей и собачкой Фросей. Они веселыми голосами издалека звали его в Саратов на рыбалку, обещая раков, уху из ершей и наливку на черноплодной рябине. Собачка одобрительно гавкала. В общем, приличнейшие люди. На секунду он пожалел, что уговорил Макара на Карелию. Махнул бы сейчас к жене и чужой собачке. Пил бы наливку с профессором. Хохотал бы над филологическими байками. Но тут Маша сурово сказала, что ей пора на форум, и он сообразил, что целыми днями болтался бы без дела. А чем заняться без дела в Саратове, он совершенно не представлял. В Карелии такого вопроса не возникало. Сергей повалялся на берегу озера под нежарким солнцем, поболтал с рыбаками, разведал у них, в какой стороне черничник, прогулялся по теплому смолой и можжевельником пахнущему лесу до густых темно-зеленых зарослей кожистых листочков, жестким ковром покрывавших землю, сорвал единственную ягоду, оказавшуюся травяным клопом. Снова зашел на базу, договорился с менеджером Тимуром, каких продуктов забросить им с Макаром к завтрашнему утру. Пообщался с Валентиной Юхимовной, которая в ипостаси Юхимовны работала в Озерном поварихой, а в ипостаси тети Вали уборщицей получил от нее кило замороженных пельменей. Пожилые женщины со сложным характером Бабкина любили, привечали и подкармливали, как дикого кота, со всем уважением. Затем вернулся к дому и на крыльце увидел Илюшина. От веселого настроя Макара не осталось и следа. «Выгнала», — констатировал Сергей, подойдя. «Уехала», — лаконично сказал Макар. «Как уехала?» «Вот так. Машины нет, дом пустой. Менеджер говорит, она собиралась не сегодня-завтра возвращаться в Москву. Но я как-то не рассчитывал на отъезд по-английски». «А ее номера у тебя, конечно, нет», — утвердительно сказал Бабкин. Илюшин покачал головой. «Я бы и не стал звонить. Тебя сильнее огорчает, что уехала или что попрощаться забыла?» — прямо спросил Сергей. Макар поднялся. «И то, и другое. Первое огорчает, второе обескураживает. В ближайшее время собираюсь пребывать в огорченно-обескураженном состоянии». Бабкин про себя усмехнулся. «Ближайшее время, как же?» Вызвав в памяти образ прекрасной Анастасии, он мысленно дал Илюшину целых 5 часов, чтобы утешиться.